Глава 16. В один из зимних морозных дней 1946 года Грани получила толстое письмо. Серый листок бумаги был изборожден карандашом. Там же, в конверте, лежал клочок белой бумаги из ученической тетради, исписанной фиолетовыми чернилами. Оба почерка были незнакомы, и она стала читать сначала то, что было на белом листке. Корявыми угловатыми буквами с ошибками, русскими и украинскими словами, какая-то Едвига сообщала ей, что выполняет последнюю волю. Потом она писала, что ночью мужчина постучался в окно ее дома. Она впустила его и подумала, что он партизан. Мужчина попросил у нее бумаги и карандаш. Он был очень измучен, в изодранной и мокрой одежде. Она накормила его и дала бумагу, какая нашлась. Он торопливо написал что-то, отдал ей и попросил после войны отправить на родину. Уже светало. И тут под окном залаяла собака, в дом вломились фашисты. У Зосима был автомат, но не было патронов. И на глазах у Едвиги они его убили. 27 февраля 1943 года. Здравствуйте, дорогие мои Граня, Анюта, мама, папа и Михаил Петрович. Шлет вам пламенный привет ваш Зосим. Спешу сообщить, что я до настоящего времени жив и здоров. Тебя, Граня, и тебя, мама, прошу, чтобы вы не так обо мне тосковали. Утешайте себя. Я стою за родину. Так начиналось письмо на листках серой бумаги.